Когда ветер усиливался, он поворачивался спиной, чуть сутулый. Ему нелегко было совладать с ветром, он очень устал в эту ночь. Видно, сон, который шел за Георгием Васильевичем след в след все эти сутки, настиг его сейчас. Он спал. Старая каракулевая шапка была больше обычного надвинута на уши. Шарф выбился из-под пальто, обнажив горло. Петр поймал себя на мысли, что ему очень хочется дотянуться до шарфа и закрыть им горло Чичерина. Но Петр сдержал себя. До Дворцовой было еще далеко. Георгий Васильевич мог еще поспать. Как условились, Репнин собрался к Чичерину в Смольный, где у Георгия Васильевича также была рабочая комната. Но в последнюю минуту позвонили и сказали, что Чичерин ждет Репнина на Дворцовой. Наверное, другой счел бы это за плохую примету. Ехать надо на Дворцовую, но Николай Алексеевич был спокоен. Однако, когда, входя в министерский подъезд, он увидел старого швейцара, того самого, что... Ой, сколько лет сряду открывал перед ним эту дверь. Он не испытал прилива душевных сил. И все время, пока поднимался по парадной лестнице, было тяжело в ногах, и хотелось опереться на перила. В коридоре Николай Алексеевич едва не столкнулся с англичанами, военным и штатским. Военного Репнин видел в тот раз в английском доме у Троицкого. Коричневые краги и волосы, разделенные на сирени безупречным пробором, очень приметны. Штатского? Да не Локкарт ли это? В тот раз в сумеречной прихожей у Робинса Николай Алексеевич не рассмотрел его. В самом деле, не Брюс ли Локкарт? Как установил Репнин только что, он был много моложе военного, несмотря на позднюю зимнюю пору. Загорел, вопреки холодной поре, одет в серый костюм. «Кто этот странный господин в светло-сером костюме?» — спросил Репнин у Чичерина. «Успел встретить? Локкарт. Брюс Локкарт. Ты полагал, что он должен быть обстоятельней?» — спросил Чичерин. «В прошлом почти генеральный консул, нынче в известной мере посол». «Да, пожалуй», — согласился Репнин. Чичерин сдавил ладонями виски. Жест раздумья, жест усталости. «Я допускаю, что в Москве он был обстоятельней, хотя положение генерального консула много скромнее того, которое он занимает сейчас. Но нынче он не имеет права быть таким. Принять облик посла — значит сковать себя». «А от него нынче требуется подвижность», — заметил Репнин весело. «Да, у него сегодня иное амплуа. Ему надо бывать в домах, при этом у людей разных, где послы обычно не бывают, ходить по городу, на что послы отваживаются нечасто, ездить по стране неофициально, что в нынешней обстановке для посла исключено. Хочешь, не хочешь, а наденешь светло-серый костюм в феврале». «Но его позиция так же отлична от позиции посла, как костюм?» — спросил Репнин. «Да, пожалуй, отлично», — согласился Чичерин. «Нынешний визит преследовал и специальную цель. Он просится на прием к Ленину. Срочно». Зазвонил телефон. Чичерин снял трубку. «Да-да», — сказал он со строгой внимательностью. С кем он говорил сейчас? Нет, темп речи был тот же, и непосредственность интонации осталась прежней, чисто чичеринской, но было в речи и нечто новое, желание поточнее выразить мысль. Не говорил, диктовал. «Нет, он не согласен с Бьюкененом», — сказал Чичерин. Тот считал, как вы знаете, что англичанам не стоит жертвовать в России престижем и заставлять Россию воевать, тем более, что эта акция безнадежна.